41. Саймон не поехал обратно в коттедж. Вместо этого он отправился на север острова, в самую его дикую часть, куда почти не захаживали люди и не забредали овцы, где не было ничего, кроме островков почвы с пожухлой травой на твердой каменистой земле, коварных спусков к берегу и ветра. Но отсюда открывался несравненный вид на горизонт, где бесконечное море встречается с бесконечным небом, переливается и меняет свет с синего на серый, со светлого на темный, и по его поверхности проходят мелкие волны или пестрая рябь от малейшего движения в воздухе. Он присел на выступ и посмотрел вдаль. Он никогда не приходил сюда с альбомом, потому что рисовать тут было нечего. Карандаш и чернила никогда не смогут передать это непрерывное движение. К тому же тут совсем отсутствовали детали, хотя часто он подмечал камни, причудливо изогнутые ветки или травинки, или даже кости, которые он потом мог изобразить. Посидев несколько минут, просто глядя на море, он начал размышлять, спокойно и методично, и перебирать в памяти все события с момента исчезновения Сэнди и до его отъезда из паба только что. Его давнее умение разбирать дело по косточкам, раскладывать на мелкие взаимосвязанные части, вновь нашло себе применение. Кирсти произнесла 4 слова. Йен был в армии. В этот момент все стало абсолютно ясно, но признание Йена имело принципиальную важность. То, что он был солдатом 20 с лишним лет назад, еще не значило, что он хранил оружие или убил Сэнди, и задача вскрыть правду могла бы лечь на плечи полиции Шотландии. Но Йен признался в убийстве. Следующим действием Саймона должен был стать звонок инспектору, после которого он сможет либо арестовать Йена сам, либо дождаться, пока они прибудут на следующем пароме и сделают это самостоятельно. Особой разницы не будет. Йена отвезут на Большую Землю. От Саймона потребуют полного отчета, после которого он больше не будет иметь никакого отношения к этому делу. Снова. И после этого Йен уже никогда не вернется в Тарансуэй и, скорее всего, будет приговорен к пожизненному. Волны набегали на берег с запада. Саймон следил за их ритмом. Они накатывали на берег, накрывая друг друга и уносясь, накрывая и уносясь. Это помогло ему понять, что он будет делать. А делать он не будет ничего. Совсем ничего. Закон требовал от него сделать один звонок. Справедливость требовала. Или нет? Да, Йен был виновен. И да, как полицейский офицер, он был по долгу службы обязан передать полученную информацию. Но ничто уже не вернет Сэнди Мердок. Почему он приехал на остров и остался здесь? Семья отвернулась от него, друзья, общество. Саймон понял, что, разбираясь со случившимся в последние полчаса, он, или, по крайней мере, его подсознание, разбирается и с решением задачки, которая складывалась у него в голове, пока он спал, гулял и слушал Йена. Он взглянул на волны и на несущиеся облака, и на меняющийся свет на горизонте и на поверхности моря. Он принял решение. Он всегда думал, что если однажды забудет, что он в первую очередь человеческое существо, а только во вторую — коп, или, по крайней мере, человек и коп в равной мере, то в этот день он должен уйти. Он надеялся, что никогда не забудет об этом, ни в своих мыслях, ни в своих поступках. Человеческое существо было полностью уверено, что он сейчас должен делать, и старший суперинтендант не возражал, он оставался нейтрален. Его совесть была спокойна. Он побрел обратно по тропинкам к своей машине, наслаждаясь простором, раздольем и возможностью думать обо всем подряд после того, как он принял решение. О Кэт и Сэмми, об их отце, о предстоящем визите в больницу, о своем будущем в полиции и об изменениях, которые ожидают его на работе в связи с травмой. Хоть Киран и говорил, что их не будет. Он думал о Кирсти, Дугласе и Робби, о том, когда он уедет с Тарансуэя. В коттедже было холодно, но он не хотел разжигать огонь и прогревать камин прежде, чем сделает один звонок. «Йен?» Пауза. «Ты в порядке?» «А ты как думаешь?» «У тебя там кто-нибудь есть?» «Пара человек, но я в подсобке. Ты приедешь, или это будут уже другие?» «Я думаю, это тебе решать, Йен. Не мне. У меня есть только твое слово и больше ничего». Ни улик, ни доказательств. Так что вот как все будет происходить. Ты должен сам сказать им. позвонить, поговорить с ними так или попросить, чтобы они приехали, и рассказать им то, что ты рассказал мне. Теперь это не мое дело, а их. Ты говорил со мной как с другом, не как с полицейским, и я уеду через пару дней. Но моя совесть по этому поводу чиста. От тебя зависит, затянется ли расследование, при котором остров много месяцев будут изучать под микроскопом, или ты выберешь все просто и понятно объяснить. Потому что все так и есть. Это твой долг перед самим собой. И даже в большей степени это твой долг перед Сэнди. Мне ты ничего не должен. Поразмысли об этом, но не затягивай. Дело за тобой, Йен. Он принял свое решение. Теперь ему придется жить с ним. Но этому каждый коп начинает учиться с первого дня в полиции. Оставалась всего одна вещь. Никто, насколько он знал, не был в курсе про Сэнди. И хотя в обязанности Саймона не входило сообщать новости всем жителям острова, он решил, что ей сказать должен. «Кирсти!» «Привет, Саймон. Все нормально?» «Ты кое о чем должна знать, но тебе нужно держать это при себе, по крайней мере, пока. Ты поймешь, когда придет время, рассказать еще кому-нибудь». «Господи, ты меня пугаешь». «Это касается Сэнди». «Что случилось? Что ты выяснил?» «Что Сэнди была Александром. Она была мужчиной». «Что? О чем ты говоришь? Быть такого не может». «Я видел тело Кирсти. Кто знает, решилась бы Сэнди когда-нибудь рассказать это кому-то на острове. Может, да, а может, нет. Она принимала гормоны, но больше никакого вмешательства не было, насколько мог судить патологоанатом. В полном отчете будет больше информации. Я просто хотел, чтобы ты знала. Ты сможешь помочь, если это всплывет». «Помочь? Сэнди уже ничто не поможет». «Да, но я скорее про то, чтобы смягчить удар. Никогда не знаешь, как люди отреагируют». «Так же, как они отреагировали бы где угодно. Кто-то это примет, кто-то нет. Но это точно станет для всех шоком. Хотя, вероятно, пережить его будет проще». «Это почему?» «Теперь им не придется демонстрировать свою реакцию при ней, думать, что говорить и так далее. Ведь что бы они ни думали, это было бы для них непросто, дико. А ты сам не удивлен?» «Очень. Мне это даже никогда в голову не приходило». «Ну вот. Мне надо бежать, а то у меня сейчас весь суп выкипит. Я никому ничего не скажу». В этом он был уверен. Теперь оставалось только собраться и подготовить дом к отъезду. Но это не займет много времени. Он отправит владельцу сообщение, оставит ключ и деньги на уборку и сядет на вечерний паром. Он ни с кем не разговаривал, никого не встретил и, встав в очередь, увидел только полдюжины студентов из исследовательского центра с огромными рюкзаками и тряпичными дорожными сумками за спинами. На них были яркие цветастые куртки, и выглядели они радостно. И, как подумал Саймон, не старше, чем на 15 лет, хотя он знал, что все они выпускники. Он взглянул на паб, увидел свет в окне и рослую фигуру Йена за баром. Дома Дугласа и Кирсти отсюда видно не было. Он мысленно простился с ними. Они не удивятся, что он решил уехать внезапно. Теперь они уже достаточно хорошо его знали. Робби, может, задаст какие-то вопросы, но если и так, то все они, скорее всего, будут про бионическую руку. С парома спустили трап. Саймон кивнул Алику, который держал веревку, но тот был так занят работой, что едва ответил на приветствие. Больше никто не видел, как он покидает Тарансуэй.